Седьмая серия. Генрих Гиммлер и сепаратные переговоры с Западом. Анекдот. Звонок в ворота особняка Генриха Гиммлера в 3 часа ночи. Заспанный хозяин открывает дверь и видит: мужик в буденовке с ППШ, за спиной рация, и парашют волочится по земле. Гость. «Пингвины идут на север». Гиммлер. «Пингвины идут к черту, а Штирлиц живет на соседней улице». Основная интрига «17 мгновений весны» — демонстрация того, как советский разведчик разрушил коварные планы одного из руководителей Третьего Рейха и сорвал попытку сепаратных переговоров с Западом. Красивый и динамичный сюжет не оставляет зрителей равнодушными. Вопрос лишь в том, можно ли считать самовольные попытки переговоров Генриха Гиммлера с Западом предательством фюрера. А ведь это могло входить в компетенцию шефа секретной службы — прозондировать возможность проведения таких переговоров. Не следует забывать и о том, что одна из целей немцев в сепаратных переговорах в феврале-марте 1945 года — не только приостановить наступление западных войск на территории Италии, что позволило бы перебросить часть войск на Восточный фронт, но и в очередной раз попытаться поссорить союзников по антигитлеровской коалиции. Если это делалось в интересах Третьего Рейха, то почему Адольф Гитлер должен был выступать против такой инициативы? Если мы обратимся к истории Третьего Рейха, то обнаружим несоответствие событий, показанных в фильме «17 мгновений весны», и того, что реально происходило в начале 1945 года. Например, беседа после просмотра кинохроники о необходимости начать переговоры с Западом Генриха Гиммлера и Вальтера Шелленберга произошла не в феврале 1945 года, а значительно раньше, в августе 1942 года. А Карл Вольф получил санкцию на встречу с американцами от самого Адольфа Гитлера еще в августе 1944 года. Подробнее об этом будет рассказано в следующей главе. А были ли сепаратные переговоры между Германией и Западом, которые реально могли повлиять на ход Второй мировой войны? Если ответ положительный, то когда они состоялись? Да, были, но только проходили они в 1942-1943 годах, когда ситуация в Европе была очень сложной. До середины 1943 года шансы Запада заключить сепаратный мир с Третьим Рейхом без учета интересов Советского Союза были высоки. Союзники еще не открыли второй фронт. Советский Союз сражался на собственной территории. А шансы вермахта успешно завершить захлебнувшееся было зимой 1941-1942 года наступление на восток оставались велики.